Первое. Гончарова. Я одно любила — делать. Вот во всей скромности и непосредственности предельное признание — в призвании. Есть дети с даром занятости, есть жажда ее. Дай мне чем-нибудь заняться, мне скучно. Из такого ребенка ясно, что выйдет, ибо собственной занятости ищет извне. Пустая рука, пустое нутро будущего прожигателя и пожирателя, для которого та же Гончарова — только поставщик. Рука — спрут, нутро — прорва. Жест — грабель и спрута. Движение Гончаровой — девочки — отдела. Даяние, творение, явление. Жест — дело, жест — дара и удара. Посмотрим по этой линии деланья ее дальнейшую жизнь. В гимназическом классе рисование ничем не выделяется. Разве не посильностью задач, недоступностью выбираемых образцов? В те времена рисовать — срисовывать. Гимназию на самом краю золотой медали — не честолюбие, не любовь к наукам, не способности, трудоспособность, нет, трудострасть. Кончает 17 лет. После гимназии в школу живописи и ваяния? Нет, сначала медицинские курсы. 3 дня положим, но шаг был. В чем дело? В непосредственном деле рук, руками делать. Есть у немцев такое определение юности – ирьяре, иррен. И заблуждаться, и блуждать. Ирьяре – годы исканий по-немецки. Только у Гончаровой они не годы. Год даже меньше. 3 дня медицинских курсов — не анатомический театр, а мужеподобность медичек. Ни обоняние душа не вынесла. И полугодие высших женских курсов — историко-филологический факультет. Если медицина еще объясняется понятием рукомесла, то историко-филологическому факультету и дальнейшему ее по сущности — и дольше затянувшемуся, объяснение стороннее. Подруга, с которой не хотелось расставаться. Нужно ведь очень вырасти, чтобы не идти за любимым вслед. Но экзамены подходят, и Гончарова сбегает. На этот раз почти домой, на скульптурное отделение школы живописи и ваяния. Почему же все-таки не на живописное? Да потому что, вспомним возраст и склад героини, скульптура — больше дела. Физически больше дела. Больше тела дела, чем живопись, только касание. Там касание, здесь проникновение руки в материал, в плоть вещества. Не знала тогда Гончарова, что когда-то будет возглавлять плоскостную живопись в противовес глубинной. Боковое ответвление дарования в данную минуту более соответствует всей сути, чем ствол. Я думаю, в этом была просто безграничная потребность в деятельности. Была минута, когда я могла стать архитектором. Этого критик, коривший ее за не картины, а соборы, не знал. Очевидно, в каком-то смысле зодчим стала. Чем же знаменуется пребывание Гончаровой в скульптурном классе? Устроением ею будущей Гончаровой красок чисто скульптурной выставки, первой в стенах школы. Все это пока еще дар труда, ибо сам дар, следовательно, и труд дара еще не открыт. Дальше — золотая медаль и встреча с Ларионовым. Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно. Во-первых, и в главных. Ларионов был первый, кто сказал Гончаровой, что она живописец, первый, раскрывший ей глаза не на природу, которую она видела, а на эти же ее собственные глаза — «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза».